Обнаружил я себя легко, так легко, что сам не ожидал. Когда перебегал к крайнему дому застройки, из-за угла выехал еще один «Хамви» с шестидесяткой на крыше. То, что меня заметили, сомнений никаких не вызвало. Машина сразу начала набирать скорость, дернув в мою сторону. К счастью, «Хамви» не «Феррари». Стартует с места он достаточно неспешно, так что я успел перебежать дорогу, перепрыгнуть через низкий заборчик и забежать за угол дома. Обогнул гараж, еще забор, следующий дом, и когда негромко скрипнули тормоза остановившейся машины, видно, меня уже не было. Я переводил дух уже на соседней улице. Зато сработало. Когда я снова сменил позицию, то разглядел, что еще две машины разворачиваются на стоянке возле фабрики, явно намереваясь заняться охотой на меня. Так что я со спокойной совестью отдал остальным по рации приказ на выдвижение. А сам, что было силы, рванул дальше. Теперь уже стараюсь затеряться в застройке. Пообнаруживал себя и достаточно, теперь надо выживать. Места для затеряться идеальным не было. Улицы широкие, дворы просторные, высоких заборов нет, проездов много. Можно перекрыть все, даже не вылезая из машин. Но не сразу. Сначала надо обнаружить меня. А меня уже потеряли. Пока потеряли. Ненадолго. Но это пока надо использовать по максимуму. Еще рывок опять через улицу, там дом с открытым гаражом, из гаража нехорошо пахнет. Поэтому возле него даже задерживаться не стал. Опять через забор в соседний двор, испуганно шарахнувшись от светлого пятна за окном, показавшегося сперва чьим-то лицом, смотрящим на меня из глубины комнаты. Но лицом это не было, а чем было, я так и не понял. Пуганая ворона куста боится, прямо как я сейчас. Замер. Шум мотора уже с двух сторон. Все же ловит, ловит. Куда дальше? А сам я где сейчас? Я ведь бежал не особо присматриваясь, просто как можно дальше от того места, где меня заметили. А дома здесь все одинаковые, никаких ориентиров в этом районе нет, если я хорошо помню снимки. Тогда пока по компасу стараюсь двигаться к юго-востоку. Только туда. Там будет возможность, если прорвусь, конечно, уйти уже в пусть и небольшие, но густые и соединенные друг с другом рощи. И машина там за мной гнаться не сможет. Тогда уже пешочком, уважаемые. Так, откуда звук двигателя? Слева сзади, кажется. Это который самый ближний. Тогда я куда? А он куда? Еще перебежка за гараж очередного дома. Этот закуток не просматривается ни с одной дороги. Можно чуть-чуть дух перевести. Подумать секунду. А дом, кстати, пулями пробит. Дыры и в стеклах, и в стенах. Кто здесь и по кому долбил? Психов пока нет, это хорошо, это радует. Появятся психи, еще и сам к преследователям побежишь сдаваться. Лучше уж к людям. Хотя люди все же разные бывают, и разных видеть приходилось. От иных, может, и к мутантам лучше, проще. Что они к нам прицепились, а? Чем мы им помешали? В чем смысл сбивать просто летящий мимо вертолет, которому до тебя никакого дела? Что-то такое у них в арсенале, что на него даже посмотреть нельзя? В чем их сраная проблема, мать их, а? Еще рывок через забор и к следующему дому. Снова замер. Дальше опять надо будет улицу перебегать. Это секунды, но это длинные секунды, за которые на этой самой улице может появиться машина. А машины я слышу. Пусть сейчас не слишком хорошо, но слышу. Сейчас все слышно, потому что больше слышать нечего. Птицы еще слышны, и листва шелестит. Но эти звуки как-то забивают остальные. Тот же звук мотора среди них настолько чужеродный, что ухо его само отфильтровывает, словно бы усиливает. «Рик, как принимаешь?» «Слышу чисто!» — откликнулся его голос в наушнике. «Доложи статус! Мы, Оскар Майк, преследования не наблюдаем! Продолжайте!» Так, это радует. Все же за мной все увязались, похоже. За мной что и требовалось. А мне теперь требуется от них сбежать. Сколько мне отсюда? До следующего возможного укрытия метров 50, улица широкая. А застройка вся новая, тут даже кустами нигде не обросло, не укроешься. Этот забор, там еще штакетник, он пониже. Там просто перешагнуть. Все равно секунд 20 уйдет, как минимум. Это не олимпийская 100-метровка, тут все намного сложнее. А машина за 20 секунд может проехать много, она может обогнуть квартал и появиться здесь, как раз для того, чтобы засечь меня. Или заодно и подстрелить еще. Вроде бы рядом моторов не слышно. Так что лучше сейчас. Незачем тянуть. Еще раз огляделся и рванул из-за угла. По прямой никак. Сначала в калитку, это по дуге. Этот штакетник мне по грудь, и переваливаться через него не хочется. Это не очень следует делать, когда ты в полном снаряжении. Есть дверь, беги через дверь, не раздумывай. Горячий асфальт широкой улицы под подошвами ботинок. Какой-то белый седан с открытыми настежь дверцами, брошенный прямо на разделительный. Прямо передо мной одноэтажный дом, не из дорогих, но новый. Перед воротами красный пикап и серый минивэн. И дверь дома изрешечена пулями. Низкий штакетник, через него ножницами. Последний рывок. Есть, угол дома. За него и рывком обратно. За следующим двором прямо на дороге стоит машина. Тот самый «Хамви-пикап» с людьми в кузове. И двигатель заглушен. Они тут давно встали. Просчитали мой маршрут, наверное. Заметили? Да, заметили. Кто-то заорал. Рыкнул двигатель, послышался хруст проламываемой изгороди. Они прямо на машине решили за мной рвануть. Свист, гиканье. Точно, облаву устроили. Еще и развлекаются. Что было силы, рванул вдоль фасада. Следующий дом близко, он тоже вдоль дороги вытянут. За ним какие-то кусты. Правда, местность тут плоская, как стол, и ни единого препятствия. Куда дальше бежать, ума не приложу. Если не стрелять, то все, просто поймает. И что-то кажется мне, что они меня просто хотят машиной сбить. Такое вот нехорошее паническое подозрение. А я как бы не хочу машиной. Поэтому, когда Хамви показался из-за угла, я несколько раз выстрелил ему в лобовое стекло, попутно пожалев, что надел на автомат глушитель. Звук выстрелов сейчас бы сработал лучше. Но напугать получилось. Машина дернулась в сторону, не сильно врезавшись в угол дома. А двое показавшихся бегущих людей в камуфляже дружно шарахнулись за угол обратно. Все же услышали и поняли, что это уже стрельба. Продолжения ждать не стал, понесся дальше. Так понесся, что все мышцы скрутило. Настолько я выдавливал из себя самую последнюю каплю силы. Следующий дом, сразу за угол. Кусты. Тут действительно есть кусты. Через них напролом. Хлопки выстрелов. Уже хуже. Просто облава закончилась, похоже. Теперь стрелять будут. Но не попали. Не попали. Вообще-то совсем нелегко попасть в человека, который бежит поперек линии прицеливания. А я еще и между кустами петляю, постоянно сбивая прицел. Следующий дом. За него. Тут меня хотя бы вот так напрямую уже не видно. Куда теперь? Да похрену куда, вон туда, лишь бы отсюда подальше. Мотора не слышу. Они все же остановились? И свист с криками как-то сразу прекратились. Уже не развлечение, уже все серьезно пошло. Бетонная дорожка, кусты. Еще дом. От него налево. Дальше опять стрельба. Но не по мне. Кажется, наугад куда-то. Теперь направо, рывком. Подошвы ботинок пробуксовали на пыльном асфальте. Опять за угол. Куда, куда? Надо резко менять направление. Я же просто убегаю, лишь бы дальше. Так они меня перехватят. Или прятаться? Да где тут спрячешься? В домах, что ли? За несколько минут сообразят, перекроют квартал и найдут без проблем. Вон там, дальше, через несколько домов, опять роща. Я ее отсюда вижу. В нее забежать уже легче. Там можно сманеврировать, растительность здесь действительно густая, видимость метров 15 в ней, не больше. А вот сил как-то нет уже. У меня уже язык на плече от последних спринтерских рывков. Ноги подгибаются. Весь мокрый, как мышь, одежда к телу прилипает. Автомат словно раза в три тяжелее стал. И дышу, как испорченный насос, с присвистом и хрипом. Еще двор, опять штакетник, через который уже перевалился совсем неуклюже, чуть не упав. Поворот, другой, стрельбы нет, но опять где-то двигатель слышу. Где-то справа. И звук приближается. Куда? А выбор небольшой совсем. Потому что времени на раздумье не осталось. Едва нырнул за угол, как на очередную улицу выехал очередной «Хамви». Один из тех бронированных. По нему даже стрелять бесполезно будет. Никого не напугаешь, только себя обнаружишь. А сейчас у меня позиция мечта просто. Противник на броне с той стороны дома, а с этой в любой момент могут выбежать те, кто за мной гонится. И вот что мне тогда делать? Все же стрелять в них? Так ведь тогда точно убьют. А у меня на самом деле вообще никакой уверенности нет в том, что это не ошибка какая-то. Ну не было у нас никаких сведений о бандитах в этих местах. Была бы банда, мы бы уже какие-то разведданные на нее имели. Выжившие-то у нас отовсюду, а у нас ноль. А с другой стороны, эта стрельба моим последним шансом может оказаться. А может даже тот факт, что убьют, будет благом. Иначе все станет еще хуже. Бывает и такое. Очень даже бывает. Когда работал в Ираке, разговорился с одним морпехом на базе возле Фалуджи. Так он рассказал, как при штурме города нашли в одном подвале двоих. Одного запытанного насмерть, а второго едва живого. Он умер раньше, чем его успели до госпиталя довести. И оба были не просто обычными местными, но еще и умственно отсталыми. А с ними взяли двух пытателей. Они сбежать не успели. Прохлопали атаку, потому что слишком делом были заняты. Стали выяснять у них, за что же несчастных дурней вот так. Оказалось, кто-то из главных решил, что дураки могут врагам тайны разболтать. Потому что дураки. Поэтому приказал их убить. А раз уж все равно убивать, то решили еще развлечься. И все эти пытки, от которых те умерли, были просто развлечением. То есть вот так тоже бывает. И я не настолько идеализирую людей, чтобы верить в то, что подобные индивидуумы могут появиться только на Ближнем Востоке. Они появляются там, где у них появляется сила и власть. И все же в такое здесь как-то верить не хочется, если честно. Но об этом потом буду думать. А пока у меня все поджилки трясутся. Смотрю назад и ожидаю, что в любой момент из-за домов появятся преследователи. Положение обалдеешь. Наконец Хамви неторопливо проехал дальше по улице, дав мне возможность хотя бы зайти за угол дома. Так чуть легче, так уже и сзади прикрыт. Потом машина уехала дальше, а звук второго мотора послышался сзади. Но пока еще далеко. И не ко мне он приближается. Так что собрал себя в кучу, подышал поглубже, посчитал, до скольки успел, и опять с низкого старта вперед, выкидывая колени чуть ли не до подбородка. И добежал до зарослей. Добежал все же. В очередной раз похвалив камуфляж, который как раз под такой пейзаж лучше всего и подходит. Завалился за кусты, переводя дух, замер, пытаясь одновременно и шумно отдышаться и прислушаться. А слышу все больше шум в ушах. Там сердце стучит. Активно так, как кувалдой. Что, оторвался? Ну, только если пока. Рощица здесь метров 100 на 200, не больше. Сквозь просветы я вижу шоссе, а за ними еще одну рощицу. И там все уже. Зарослей не будет. Там дальше здание. Полез за картой, посмотрел. Первым будет мотель, 2 двухэтажных блока. За ним по другую сторону шоссе целый комплекс местной школы. Хай-скул, это которая для самых старших. Вокруг сплошные паркинги чуть не от горизонта до горизонта. Все здания стоят друг от друга далеко. Перебежки нужны по сотни метров. Единственное укрытие — это только если брошенная машина там есть. Плохо. Очень плохо. Попытаться укрыться в зданиях? Не думаю, что это хорошая идея, если будут искать активно. Другое дело, что на кой бы я им сдался? Мы ведь никаких потерь им не нанесли. То есть варианты личной мести пока не рассматриваются. Я бы уже плюнул на погони на их месте, а эти нет, еще и подкрепление вызвали. Зачем? Или нас за кого-то другого принимают? Может и так, иначе нет у меня объяснения такому отчаянному упрямству. В смежную часть рощи перебежал без проблем. А там опять пришлось отлеживаться. На шоссе показалась машина. Они, похоже, мою траекторию более или менее вычислили, направление, по крайней мере, и устроили карусель. Каждая следующая машина, завершив круг, сдвигается на одну параллельную улицу, каждый раз вынуждая меня выжидать и рисковать. Менять направление? А куда в таком случае? Если свернуть на 90 градусов, то пойду в сторону аэродрома. А он мне маневр сильно сузит. Огромное, открытое, просматриваемое пространство. И дальше еще и озеро. Прижмусь к берегу. Искать меня будут не там, а телефона у меня больше нет. И маяк мой не так, чтобы совсем издалека слышно. Максимум с пары-тройки миль. Так что могут и не найти. Но можно добыть машину. Машин везде много, и они все еще заводятся. И добраться самому, в самом крайнем случае. И да, кстати, я пока так еще и не нарвался на психов, что уже начинает понемногу удивлять. А вот на следы стрельбы натыкался регулярно. Место все же зачищено. Вот этими самыми, кто гоняется за мной. А похоже, похоже. Докуда только зачищено, интересно. Не те ведь теперь времена, чтобы пешком много бегать. А потом и темнота придет, и тогда... Боюсь я теперь темноты. Если я не на борту нашей Багамской королевы и не на Кюрасао нахожусь. Боюсь. Ее все теперь боятся. Так, а если я двину туда, куда и шел, то в случае, если прорвусь за школу, зарослей будет все больше и больше. И там появляется вероятность оторваться. И оторваться бы неплохо как можно дальше. Гадство. Зря я сказал, чтобы вертолеты меня искали. Под обстрел влипнут. Потому что не оторвался я от противника пока никоим образом. Здесь он вокруг меня. Сколько у меня еще есть времени? Не думаю, что больше часа. Скоро уже вертушки появятся. Ладно, куда шел, туда и дальше пойду. Будь что будет».